Гаврилова поляна. Первое. Кто такой был Гаврила, я так и не дознался. В устье оврага на правом берегу Волги стояло 2-3 домика и высилось недостроенное здание санатория, которое гидроузел забрал под контору. Выше по оврагу, в лесу на склоне, поднималось здание пионерлагеря. Стоял недавно законченный двухэтажный деревянный 16-квартирный дом номер 1. И строился другой такой же дом номер 2. Когда мы приехали, дом номер 1 был занят работниками геологической партии и служащими гидроузла. Анашкин нас заверил: «Не беспокойтесь, через 2 недели будет готов дом номер 2». Но не очень усердно копошились на этой стройке зэки, и я усомнился, неужели расстался с семьей надолго. Шестикрылый Серафим сказал, что хочет со мной серьезно поговорить. Он мне признался, что в Куйбышеве в отделе геологии Семенцов и другие сотрудники меня очень ценят, но... Тут он немного замялся и сказал, что, конечно, именно мне следовало бы доверить должность начальника отдельного геодезического отряда при геологической партии. И опять он сказал «но» и добавил: «Вы сами понимаете, что...» Словом, начальником отряда назначен не я, а один очень порядочный бывший военный летчик. Сейчас он в отпуску, скоро приедет. Я, конечно, все понял, заглушил свое самолюбие и принялся налаживать инструменты. Шестикрылый Серафим вызывал Бонча и Куманина и говорил им примерно то же самое. Они должны подчиняться вновь поступившим молодым геологам, хотя и менее квалифицированным, но зато у них чистые анкеты. Пока моя семья и семья Бонча жили далеко от нас, на другом берегу Волги, сам Бонч, Куманин с женой и я поместились на полу в комнате одного из этих проверенных геологов. Саша Михайлов был веселый, довольно пустой малый, ездивший на выходные дни к жене в Куйбышев. А я ездить не мог, слишком было далеко. Без геодезиста геологи не знали отметок пробуренных скважин, не могли составлять профили. Меня торопили. Скорее, скорее. Я понимал, что из-за меня у них все дело станет. Старался без выходных. Шестикрылый Серафим мне обещал: как только я дам отметки скважин и нанесу их на план, он меня отпустит в Старосемейкино за Клавдией и мальчиками. Клавдия написала душераздирающее письмо. Скучала, спрашивала, не лучше ли ей уехать в Москву. А дом номер 2 не был готов, и будущий мой начальник не возвращался из отпуска. Бурили все новые и новые скважины, и работы мне все добавлялось и добавлялось. Днем я ходил по горам с зэками рабочими, а вечера сидел в конторе, вычислял и чертил. Неожиданно наступила ранняя весна. Солнышко ярко светило, птички пели, бежали ручьи, Было тепло, даже совсем жарко. Вот-вот окажется опасным переходить Волгу, а работы у меня оставалось уйма. Однажды мы проснулись среди ночи от ожесточенной пальбы. Казалось, и пушки ухают, и пулеметы трещат. Это вскрылась Волга. Еще до работы, наскоро закусив в столовке, мы побежали к ее берегу. Нынешние граждане нашей страны знают Волгу, перегороженную рядом плотин, и не видели и никогда не увидят ледохода на Великой Русской реке. 3 дня, а может и больше, и до работы, и после работы мы спускались на берег Волги и смотрели, как мимо нас величаво и неостановимо плыли и плыли, налезая друг на друга и сталкиваясь мягким шорохом толстые, то светло-серые, то серо-голубые льдины. Бывалые волжане Иван Алексеевич Анашкин и Саша Михайлов по цвету льдин угадывали. Сперва шел волжский лед, потом окский, потом камский. Волга начала медленно выходить из берегов, заливать луга правобережья. Все выше и выше поднималась вода. Русло почти очистилось от льдин. Изредка плыли отдельные бревна, клочья сена и соломы. Чайки стаями кружились над водой. То одна, то другая бросались вниз, ныряли, выхватывали мелкую рыбешку. На берегу громоздились целые города льдин. Несколько дней мы были полностью отрезаны от управления гидроузла. Наконец, можно было наладить катер на ту сторону. Я собирался отправить Саказе письмо Клавдии. Стоявший рядом Анашкин неожиданно обратился к Соколову. «Может быть, вы отпустите Сергея Михайловича?» Шестикрылый Серафим оглянул геологов. Те в один голос поддержали предложение начальника партии. На следующее утро на первом же катере я переправился через Волгу. Соколов мне поручил какие-то работы в Старосемейкине. Он и Анашкин собирались туда через несколько дней приплыть на катере, ликвидировать дела и забрать меня с семьей на Гаврилову поляну. Дом номер 2 был не совсем готов. Некоторые квартиры отделывались, и требовалось их сразу занимать, а то могут занять сотрудники других отделов. Катер пристал к берегу Красной Глинки, и я зашагал в Старосемейкино. Дорогу залило полой водой. В лесу лежал глубокий снег. Идти было очень тяжело. Сперва вдоль разлившейся Волги, потом по косогору вдоль берега реки Сок. 20 километров я преодолел за несколько часов. Зато как я наслаждался несколько весенних дней с женой, с сыновьями. Было тепло. Трава начала буйно расти. Я ходил с мальчиками гулять, объяснял им названия цветов. Наконец приплыли на катере Анашкин и Соколов, подгадав под выходной. Весь день, не побоявшись ледяной воды, они ловили бреднем рыбу. Клавдия ее жарила. Пиршество получилось роскошное. На следующий день мы поплыли вниз по Соку. Моему старшему сыну Гоге было тогда всего 3 года, а то путешествие по высокой воде вдоль торчавших из струй, цветущих желтыми барашками ракит, он крепко запомнил на всю жизнь. Второе. Прибыли на Гаврилову поляну. Я собирался просить подводу. От берега до дома номер 2 было не менее 1 километр. И тут меня ошарашили страшной вестью. Управление гидроузла приказало никого из геологической партии в тот дом не пускать. Куда деваться? Анашкин дал нам временное пристанище в своей конторе. С чемоданами, с посудой и узлами мы разместились на полу бухгалтерии. Утром пришли служащие, сели за свои столы, а рядом мои мальчики затеяли беготню. Клавдия растерянно сидела на узлах. Щелкали счеты, посетители толпились, бухгалтер ворчал. На следующий день явились из Куйбышева еще 2 семьи с малыми детками. Их тоже разместили в бухгалтерии. Анашкин отправился на катере в Куйбышев с твердым намерением отвоевать дом номер 2. Ведь на самом деле произвол. 8 квартир обещали выделить ему, и вдруг ни одной. Он вернулся, собрал нас, 3 отцов, и рассказал, какой выдержал бой, и объяснил нам, в чем дело. За год количество служащих гидроузла намного увеличилось. Раньше для пионерлагеря довольствовались тем зданием, которое стоит напротив дома номер 2. Но теперь тот дом оказался тесен. Культурно-воспитательная часть гидроузла, сокращенно КВЧ, и позарилась на дом номер 2. Анашкин так договорился. Его подчиненные занимают спорный дом временно, до открытия пионерлагеря, а потом переселятся в дом номер 3, который еще только строится. Мы, конечно, с облегчением и радостью согласились. Мне отвели отдельную комнату. Мы устроились прямо на полу. Анашкин обещал нам заказать в столярной мастерской стол, топчаны и лавки. В каждой квартире было по 3 комнаты. В другой комнате поселился горный техник Лукин с женой и 2 мальчиками, 1-годками с моими. 3-ю комнату отдали 3 девушкам-коллекторам. В первый же вечер Лукин явился ко мне с 4-тинкой знакомиться. Он сразу предложил мне союз. Никуда из наших комнат не переселяться. Дом номер 3 стоит на горе. Туда лезть запыхаешься. Не поедем. Пускай нас с вещами и с детьми вышвыривают наружу. Союз наш мы скрепили, чокая стаканами. Весь май 1939 года я вспоминаю не как работал на новом месте, а как боролся за свою комнату. Лёня Лукин был честный, хороший и крепкий парень. Без него в одиночку я бы столь длительную осаду не выдержал. Пионерлагерь открывался 1 июня. К нам являлись те его служащие, кому предназначалось наше жилье, а мы им говорили: «Нечего совать носы в комнаты, мы вас не пустим». Являлась почтенная тетя, начальник лагеря, то нам грозила, то нас умоляла. Прибыла из Куйбышева целая комиссия во главе с двумя военными в чекистских голубых с красными околышами фуражках. Я всегда трепетал при одном только виде таких фуражек, а тут, стоя, правда, сзади Лукина, я повторял его слова: «Никуда мы не поедем». И военные не вперяли в нас гневные взгляды, а призывали к сознательности, и в их голосах чувствовалась заискивающая нотка. Анашкин нам говорил, что поддерживать нас и хлопотать за нас он не имеет права, ведь обещал же начальству, что мы занимаем комнаты лишь на месяц. А про себя он, конечно, сочувствовал нашей борьбе. Девушек-коллектора выселили в два счета. Просто в их отсутствие выкинули их вещи, а на двери врезали замок. Так же бесцеремонно поступили и с теми, кто на день отлучался на работу. А моя Клавдия никогда не выходила из дома и отсиживалась, как в осажденной крепости. Наши сослуживцы горячо переживали мою и Лукина борьбу, а Бонч, испугавшись голубых фуражек, капитулировал и переехал в неудобный и незаконченный дом номер 3. В его комнате не были настелены полы, и он с женой прыгали с балки на балку. В третью комнату нашей квартиры подселили повара пионерского лагеря. С ним мы сразу нашли общий язык. Время от времени вместе выпивали, а он нашим семьям приносил остатки пионерских обедов. Наконец, осада наших комнат была снята, и мы зажили спокойно, хотя звуки горна нас будили в 6 утра, а пионерские звонкие голоса и песни не давали покоя в течение всего дня».